Глава 25. Сюзанна Уолкер. После завтрака капитан принял решение продолжать полет. Им нельзя было дальше задерживаться здесь, как бы важным это ни казалось. Но не менее загадочная планета А-44 ждала их впереди. Впрочем, если они привезут на Землю останки этого существа, пролежавшего замерзшим неизвестно сколько миллионов лет, это тоже будет значить для науки очень многое. Барри и Джек отправились в рубку управления, чтобы приготовить корабль к старту. Сюзанна вернулась в лабораторию. Таяние льда продолжалось, и его слой, покрывающий неизвестное существо, теперь не превышал 15 сантиметров. Автоматы снова откачивали воду, которая стекала со стола на пол. Сюзанна в которую уже раз осмотрела мертвого пришельца. Теперь уже не было никакого сомнения в том, что оно сохранилось совершенно неповрежденным. Что бы это ни было, но процесс совершился мгновенно. Возможно, что существо перед своей смертью просто беззаботно гуляло по родному подземелью, ничего не подозревая об опасности. А может быть, и спасалось от опасности. Судя по его ощеренной пасти, гибель существа была болезненной. И то, что его обнаружили недалеко от выхода на поверхность, вполне возможно говорило о том, что оно от чего-то спасалось. Только в какую сторону оно бежало? На поверхность планеты или, напротив, хотело спрятаться внутри? Откуда шла опасность? Предположений на этот счет можно было строить много, но было ли хоть одно из них верно? Тот факт, что существо оказалось вмерзшим в лед, свидетельствовал о том, что в момент замерзания оно находилось в воде, которая мгновенно замерзла. Вряд ли это была снежная лавина, на астероиде не было высоких гор, с которых она могла сойти. Может быть, это вовсе и не наземное животное, а подводное, что-нибудь вроде рыбы или амфибии. Оно плавало в своем озере до тех пор, пока оно не замерзло. Тоже отпадает. Оно было найдено в тоннеле, в котором не было реки. Или, может быть, все-таки была? Лед под ногами. Что это? Подземный ручей? Река? Или же с поверхности планеты пришел потоп, который залил пещеру? Но тогда не было бы колодца, через который они спустились внутрь. Его бы просто закупорил намертво лед. Да и на поверхности не было обнаружено следов замерзшей реки. Что же тогда? Сюзанна ощутила толчок и почувствовала, как по всему кораблю прошла вибрация, свидетельствующая о том, что двигатель звездолета был приведен в действие. Это означало, что корабль снова отправляется в полет. Сюзанна резиновым молоточком постучала по льду, словно проверяя его прочность. Может, нужно помочь льду растаять? Уж очень ей не терпелось начать вскрытие. Все же Сюзанна решила, что лучше дать событиям развиваться естественным путем. Она боялась повредить останки чужака. Глядя на мертвого пришельца, который смотрел на нее стеклянным красным глазом, Сюзанна вспомнила свое первое вскрытие, которое ей довелось произвести давным-давно, как ей казалось, еще в то время, когда она училась в институте. Это было мертвое тело дворовой собаки, которая умерла по предварительному заключению от отравления. Однако результат вскрытия показал, что животное умерло от одного из вирусных заболеваний, которое считалось безвредным для собак и кошек. Сюзанна до сих пор помнила, какое она испытывала отвращение, производя это вскрытие. В тот момент она всерьез засомневалась в правильности выбранного ею пути. Тогда она впервые поняла, что биология – это не только наблюдение за животными, не только запоминание их классификации и наблюдение за их повадками. Это еще и отвратительный процесс аутопсии, то есть вскрытия, который ей непременно придется производить, и много раз, если она посвятит свою жизнь биологии. В тот день Сюзанну едва не вырвало, когда при помощи скальпеля она неуклюже стала делать первый надрез. До этого ей приходилось производить имитацию вскрытия на муляжах. Она вскрывала искусственную кожу, вынимала искусственные внутренние органы, тщательно фиксируя при этом весь процесс на бумаге. Это не вызывало у нее отвращения, скорее даже наоборот. Она получала удовольствие, какое получает ребенок, заглядывая внутрь игрушки, чтобы посмотреть, из чего она сделана. Только вот вскрытие настоящего животного оказалось чем-то совершенно иным, нежели работа с муляжом. Сюзанну никак не оставляла мысль о том, что лежащий перед ней бездыханный труп животного еще совсем недавно был живым существом, который бегал по дворам и весело махал хвостом, гавкая на прохожих. Совсем иные чувства вызывало прикосновение к натуральной коже. А когда из произведенного ею разреза показались внутренности, вот тогда-то Сюзанне и стало дурно. Дальнейшее она помнила довольно смутно, но каким-то образом ей удалось пересилить себя и закончить вскрытие. Тот день остался в ее памяти одним из самых жутких воспоминаний в жизни. Позже преподаватели и более опытные студенты говорили ей, что чувство отвращения довольно быстро притупляется и со временем перерастает в равнодушие. Так, собственно говоря, и было. В дальнейшем процесс производимого вскрытия уже не вызывал у Сюзанны такой негативной реакции. Сюзанна, ко всему прочему, также еще оказалась обладательницей незаурядного хирургического таланта. Ей без труда удавалось вправлять переломанные кости, производить несложные операции, такие, например, как удаление аппендицита. К тому же ее разносторонние интересы сделали ее еще и неплохим терапевтом, а это повышало ее в глазах медицинского сообщества. По иронии судьбы, Сюзанне приходилось заниматься совершенно противоположной деятельностью, нежели та, которой занималась ее коллега Джанет Риз, занимающая должность вирусолога. То есть Сюзанна лечила людей от болезней, вызванных вирусами, причем некоторые из них когда-то выводила сама Джанет, и которые позже вышли из-под контроля ученых. Само собой, понятно, что это вызывало в душе Сюзанны неприязнь по отношению к Джанет, так как она понимала, что работа вирусологов была частично причиной того, что Земля находилась во власти огромного количества вирусов и бактерий. Этим и объяснялось такое высокое количество эпидемий и смертей, какими бы благородными целями они ни оправдывались. И все же Сюзанна прекрасно понимала, какие цели преследует их экспедиция на А-44. И когда она получила приглашение принять участие в ней, она не была против, а значит, выразила свое согласие с действиями не только вирусолога, но и всей компании, организовавшей эту экспедицию, а также полное согласие с политикой США, что было само собой разумеющимся. Сюзанна понимала, что ее скрытая неприязнь к Джанет есть предрассудок, даже больше того, несправедливость, поэтому она старалась загнать такие свои мысли как можно дальше себе в подсознание и ничем их не показывать и не выдавать. Она никогда не мечтала о полетах в космос, никогда не хотела стать космонавтом. Ее целью было сделать все возможное для того, чтобы остановить бактериологическое заражение родной страны. То, что по вине США умирает множество людей в других странах, враждебного им лагеря, это как-то не заботило Сюзанну. Она считала борьбу с ними естественными поступками для любого американского патриота и, как и большинство других людей, не осознавала, вернее, не желала осознавать того, что этот процесс взаимосвязан, что происходит круговорот вирусов в природе, а значит, то, что они выпускают на другие страны, рано или поздно обернется против них самих, возможно, даже в мутированном варианте.